Странно, что сравнительно небольшой линейный крейсер с туннельными пушками стоит так дорого, — заметил Илья. Почти как этот огромный двухкорпусник от черных. Проект «Джейлан» — это современный боевой корабль, который может дать прикурить даже линкорам. А «Шубунди» — просто большая и неповоротливая жестянка с кое-как прикрученным прыжковым двигателем. И 140 миллионов — это в минимальной комплектации корыто, которое может только передвигаться и прыгать. Алекс получил уведомление о завершении расчетов и переключился на интерфейс программного пакета. Судя по результатам моделирования, Люпусу с новыми движками теперь для прыжка требовалось 4 часа и 12 минут. Отличный результат для корабля такого класса. Сохранив проект под названием «Синица в руке», капитан решил заняться более глобальными модификациями. Покрутив трехмерную схему корабля, он снял 4 плазменные пушки с генераторами накачки, а заодно все остальное, что мешало разместить продвинутое нивейское оружие. То есть убрал практически всю начинку из корпуса, за исключением ходовых двигателей и гипердрайва. Последний вместе с реакторами был смонтирован в бронированной капсуле и находился в герметическом центре корабля. Также пришлось переставить огромные топливные баки, которые занимали значительную часть внутреннего объема. Сверившись со спецификацией, Алекс понял, что для двух туннельных пушек под названием ЧИД-Т придется существенно расширить энергосистему корабля. В дополнение к имеющимся 16 реакторам требовалось поставить еще 22 таких же. Кроме того, программа сразу же предложила разместить накопители. 6 десятков цилиндрических капсул съели остаток свободного места в центре корпуса. Причем для всего этого добра пришлось расширить объем защитной оболочки из композитной брони. Для командной рубки места не хватало, ее пришлось сместить относительно центральной оси корабля в условно верхнюю часть относительно осевой линии. Алекс решил увеличить габариты, нарастив корпус с боков, но сразу же получил уведомление от программного пакета. На такие действия распространялось ограничение. Допускалось увеличение внутреннего объема на 5%. Однако капитан подумал, что этого хватит. Для создания своих корпусов требовался уже другой пакет, конструкционный, и стоимость подобных продуктов была совсем запредельной. После прироста внутреннего объема на 3%, Шахрам-24Е уперся. Дальнейшие изменения не позволяли использовать имеющийся гипердвигатель. Совсем немного растолстевший корпус уже не помещался в создаваемую им каверну. Пакет предложил на выбор 8 вариантов гипердвигателей, но среди них имелся только один подходящий – производство Федерации Нивэй. Однако его стоимость совсем не радовала – 48 миллионов. Установка прыжкового двигателя одного из менее технологически развитых государств сразу сводила на нет все преимущества Люпуса в дальности прыжка. Поэтому пришлось ограничиться сравнительно небольшим увеличением габаритов. Однако эта проблема не решила. Теперь уже не помещались стартовые ячейки, а от композитной брони и от обширных технологических полостей, заполненных поглощающим ячеистым материалом, тоже отказываться не хотелось. Все-таки в эффективности этой защиты капитан уже убедился. Нивейские корабли не имели подобной, поэтому им досталось сильнее, чем толстокожим хагданским. Алекс уже понимал, что ничего хорошего от скрещивания ужа и ежа не получится, но продолжал перебирать варианты компоновки просто из принципа. Для моделирования подобных изменений пакет запросил 36 минут. Перерасчет силового набора и изменение размеров являлись довольно сложными операциями. Ознакомившись с результатом, капитан понял. Потребительские свойства получившегося уродца далеки от идеала. Две шахты длиной 800 метров в центре корабля не добавляли прочности конструкции. Смета расходов на подобную модификацию тоже не радовала. Компактные туннельные орудия генераторы накачки для них, а также дополнительные реакторы и накопители, по самым скромным подсчетам, тянули на 85 миллионов кредитов. Все-таки хагданские конструкторы не зря ели свою невкусную кашу, буркнул Алекс. Смысла ставить большие пушки на Люпус нет. Логичнее купить старый арварский линкор и переделать его. Ну, или невейский линейный крейсер. Так что, не будем ничего менять? Оставим все как есть? Спросил Илья. Сейчас попробуем поставить 4 установки среднего калибра. Все-таки это лучше, чем лазеры.